Саватеев живет и ничего не подозревает. Почему же в таком случае вы не произвели арест? Причин несколько. Если позволите, я по порядку. Слушаю вас, полковник. Прежде всего, сам Саватеев не представляет для вас никакой угрозы. Он всего лишь ничего не значащая пешка. Даже не пешка, он просто-напросто жертва. «Ну так уж и жертва!» — засомневался губернатор. «Именно так. Жертва. И он, повторюсь, не опасен. Опасны те люди, которые стоят за ним, которые, прознав о болезни, попытались использовать Саватеева в своих целях. Если мы сейчас его арестуем, это нам ничего не даст. Вряд ли он сможет назвать какие-то имена. Истинные же ваши враги, узнав про это, затаятся, а, возможно, и вовсе покинут город. Нам же лучше. Пусть их! Пусть уезжают!» — воскликнул губернатор в запале. «Чтобы спустя совсем непродолжительное время вернуться и снова взяться за старое? Что вы, Фома Фомич, имеете в виду, говоря «взяться за старое»? То, что они снова попытаются вас убить». «Убить?» Лицо губернатора посерело, губы затряслись, однако начальник сыскной не стал его щадить и с нажимом повторил. «Да, убить. Но вы ведь сами убеждали меня в этом давеча». «Убеждал», — согласился граф. «И они, эти люди, обязательно вас убьют». «Что вы такое говорите, полковник?» «Убьют, если мы не схватим их». «Ну так хватайте, полковник, хватайте. Пора от слов переходить хоть к каким-то действиям. Мне рекомендовали вас как умного и опытного сыщика, но единственное, что я перед собой вижу, — это младенческая неспособность к принятию самостоятельных решений». И тон губернатора, и слова носили ярко выраженный оскорбительный характер. От этого мог вспылить кто угодно, но только не фон Шпинне. Начальник сыскной обладал поразительной выдержкой, которая основывалась не столько на хладнокровии, сколько на созерцательном, где-то даже шутливом отношении к окружающим его явлениям. Вот и теперь он никак не отреагировал на выпад графа, а спокойно спросил у последнего. «Ну как же мы сможем схватить этих людей, если арестуем Саватеева? Это будет сравнимо с предупреждением их об опасности». «Полковник!» — глаза губернатора округлились, левая щека задергалась. «Вы, ей-богу, смешите меня! Если его не нужно арестовывать, не арестовывайте! Если нужно арестовать, арестуйте! Поступайте, как того требуют обстоятельства! Не мне же учить вас сыску!» И все же желание кого-нибудь поучить было у его превосходительства столь сильно, что он не смог отказать себе в удовольствии следующие 15 минут говорить без умолку. Речь губернатора, блестящую с точки зрения ораторского искусства и совершенно бесполезную с практической стороны, можно было свести к нескольким фразам. Каждый должен заниматься своим делом. Пахарь — пахать, сыщик — искать, губернатор. А это уже не ваше дело, чем должен заниматься губернатор. Фома Фомич, надо отдать ему должное, дисциплинированно выслушал и сделал кое-какие пометки в своей записной книжке. Справедливости ради, и чтобы читатель не заподозрил фон Шпинна в чинопочитательстве, заметим, что к сказанному губернатором эти пометки никакого отношения не имели. Начальник сыскной давным-давно освоил искусство, держась за нить чужого разговора, думать о своем. Освободившись от запора, возникшего вследствие переизбытка житейской мудрости, губернатор заметно подобрел. Он прикурил пахитоску, глубоко и страстно затянулся, после чего, указывая на блокнот в руках Фомы Фомича, сказал: «Это хорошо, что вы все записываете. Полезная привычка». «Спасибо, ваше превосходительство, за добрые слова. Подданных надобно не только моругать, а еще и хвалите. А не помните, кто это сказал?» «Вот и я не помню. Да и разве в этом дело кто сказал?» Губернатор с треском выбрался из-за стола и принялся, пыхтя пахитоской, взад-вперед ходить по кабинету. «Главное, верно сказано. Кнут и пряник. Сурово, но справедливо. Только так Российская империя может прийти к процветанию». Графа, похоже, снова накрывало облако, замешанного на демагогии патриотического угара. Не в силах более слушать это, начальник сыскной, стараясь не показаться грубым, прервал губернатора и, сославшись на нехватку времени, попросил разрешения удалиться. «Да-да, полковник, идите и поймайте мне заговорщиков». «Непременно поймаем. От нас, ваше превосходительство, не уйдут», — заверил губернатора фон Шпинна. «Я на вас надеюсь. Руки, извините, подать не могу. Какая-то непонятная боль в запястье после нападения. А у вас хватка, как у медведя». На том и расстались. После разговора с губернатором начальник сыскной тотчас же отправился с повторным визитом в Пантелеевскую больницу. Сторож встретил его строго по-армейски, вытянулся во фрунт и громко доложил, что никаких происшествий не случилось. «Это очень хорошо», — похвалил его фон Шпинне, однако на этот раз хлопать по плечу не стал. «Доктор Закис на месте?» «Утром проходил тут мимо меня, а чтоб шли обратно, не видел. Значит, на месте», — демонстрируя логику, ответил старик. «А вот майора нет. Сегодня он мне и не нужен». Доктор, завидя начальника сыскной, повел себя так же, как и в первую встречу. Спокойно. «А что-то еще хотите спросить про Мясникова?» «О ком?» Фома Фомич был настолько увлечен Саватеевым, что напрочь забыл о старике Мясникове. «Ну, как же? Вы в прошлый раз спрашивали о Мясникове, Осипе Даниловиче». «А, да, спрашивал. Но сегодня я пришел поговорить с вами не о нем, а о Саватееве». После этих слов доктор явно оживился. Можно было предположить, что тема разговора ему нравилась. Они нашли тихий больничный уголок. Там сели на лавку, и начальник сыскной спросил. «А прежде всего меня интересует, кто навещал Саватеева в больнице». «Его навещала только мать». «И все?» В голосе начальника сыскной слышалось легкое разочарование. «Все? А у него нет больше родственников?» «Правда, еще...» «Что?» «Его навещали дамы из благотворительного общества «Сестры Милосердия». «Сестры Милосердия? А у нас что, есть такое благотворительное общество?» «Да. В него входят жены высших губернских чиновников, например. Можайская Елена Павловна. Вот именно они, кстати сказать, навещали Саватеева, когда он находился здесь». «Графиня Можайская навещала Саватеева. Я вас правильно понял?» «Именно так. И она навещала его несколько раз. Все жалела. Такой молодой. А судьба вот с ним как обошлась». «И что? Она беседовала с Саватеевым?» «Да, и подолгу. Эта графиня подарила ему ту иконку, на которой потом пропало изображение ложки. Ну, я вам рассказывал в прошлый раз». Все это доктор сказал почему-то шепотом. «Да-да, я помню», — в задумчивости проговорил начальник сыскной. «Может быть, и ложку, ну, ту оловянную, которую вы отобрали у Саватеева, она ему подарила?» «Вот этого я не знаю. А с другой стороны, Саватеев бы сказал, что ложку ему подарил не святой Пантелеймон, а дама в черном». «Что еще за дама в черном?» — настороженно спросил Фома Фомич. «Ну, мы так про себя называем графиню Можайскую». «Почему?» «Она к нам приезжает, одетая во все черное. Ну, а поскольку больные не знают, кто эти дамы, мы не говорим, чтобы навязчивости не было. Вот и появляются прозвища». «И последний вопрос, господин доктор. Скажите, кто-то из посторонних может проникнуть в больницу, скажем, ночью или в выходной день?» «Вообще-то у нас это не положено». «Доктор, я говорю не о том, что у вас положено или не положено, а о том, можно ли сюда попасть в неурочное время». «Не буду юлить. Не знаю». «Ну, а подобные факты были?» «При мне нет. Может быть, раньше. Я не понимаю, кому может понадобиться забираться в сумасшедший дом, да еще ночью». Больницу начальник сыскной покидал в большой задумчивости. Новость о том, что графиня Можайская навещала Саватеева и, мало того, подолгу разговаривала с ним, нужно было обдумать самым тщательным образом –